Глава шестая. Как Якобу голодом морила. Первые дрессировки, как первая любовь. И грустно, и смешно, и забыть невозможно. Да, щенка нужно воспитывать, и лучше это делать под руководством инструктора. А где его взять? У меня, например, не было знакомых кинологов. Пришлось обращаться за помощью к подруге, заядлой собачнице. Она дала номер телефона, и дело сделано. Мы договорились о встрече с инструктором Натальей. Первый. А потом схватишь эту рыжую головушку и начинаешь ее лохматить. А он рычит, изображает свирепость, демонстрирует 7 выпавших молочных зубов и тычется мокрым носом тебе в шею, в глаз, в ухо, куда попадет. Вот, навеяло. Это я скучаю по Кубе, сидя на работе. Только что муж подлил масло в огонь, позвонил с вопросом. Что Куба ел? Кто вечером с ним идет гулять? Сегодня иду я, моя очередь забронирована.